Москва. Комитет государственной безопасности. Главному. От доброжелателя. 15 июня 1958 года. Довожу до вашего сведения происшествие, имевшее место быть на гастролях цирка «Шапито». По преступному умыслу оно не попало в газеты и не обсуждалось общественностью. Во время представления «Шапито» знаменитый факир Оскар Тайбеле вынул из своего волшебного сундука отрезанную женскую голову и с полминуты демонстрировал ее зрителям. Вернее, сам разглядывал ее на глазах потрясенного зала. В рядах началась паника. Свет погас. И когда спокойствие все же было восстановлено, и на арену выпустили дрессированных медведей, публика продолжала покидать зал. Деньги за испорченный иллюзион администрация цирка не вернула, выдав возмущенным гражданам контрамарки на заключительное представление. Попрошу проверить все вышеизложенные факты и сделать необходимые выводы. П.С. Рубин на факирской челме этого чудодея, возможно, похищен из Гохрана. Аноним.